Третье. Дичь. Это была уже не война, это было избиение. Но как вы еще изволите это назвать? Теперь, после успешного прорыва стратегического эшелона фрицев, у приграничной полосы некоторые русские танковые патрули вышли на свободную охоту. На каждом советском среднем танке имелась радиостанция, и они могли принимать депеши от господствующей в воздухе авиации. Вот как раз сейчас они получили послание. «Поднажмем, братва!» — заорал командир взвода во все горло, стремясь перекричать дизель мощностью в 1500 лошадок. Однако его прекрасно слышали в наушниках те, кому надо. И два Т-34 поскакали вперед по пересеченной местности, забирая вправо, чтобы обогнуть лесок. Им потребовалось 10 минут, и когда они выскочили на холмик, возвышающиеся над люком офицеры поняли, что попали куда следует. Несколько озадачило число фашистской бронетехники, даже посчитать трудно. Это были Т-1, чудесное достижение Третьего Рейха. Чем-то они, если смотреть с исторической перспективы, напоминали Фау-1, то ли своим примитивизмом в сравнении с Фау-2, то ли способностью простреливаться крупнокалиберной пулей. Куда направлялась эта танковая банда, было неясно. Скорее всего, драпала, а может и наступала. Лишившись авиации и штабов, немецкие танковые группы полностью дезориентировались. Не было ясно, куда они собирались убежать на столь медленных машинах, да и запас хода у них был всего 150 километров. Наивные ребята, тут вам не окрестности Парижа весной 40-го. Подумал командир взвода, задраивая люк. То ли танкисты не успели получить истерический приказ фюрера о запрете вступать в открытое столкновение с советскими танками, то ли вдохновило свое численное преимущество, только они не свернули, а шли как шли. А навстречу им уже свистели 76-миллиметровые снарядики. Убийственная мощь для их менее чем полусантиметрового клепанного бронирования. Но и в сторону 34-ок полоскали пулеметы. Но им-то что? На броне переднего красавца-харьковчанина выбила густую глушащую дробь автоматическая КВК-30. Но запас снарядов у Т-2 всего 180 штук. Даже вмятин приличных не осталось. Смешно. Велик Рейх, а отступать некуда. А полновесные калибры уже дырявили передовые Т-1. И визжали, разматываясь гусеницы, разбрасывая звенья. И слетали пулеметные башни, словно срубленные заточенным клинком головы. Так ведь и головы тоже. А пехота уже сыпалась в рассыпную, хотя конкретно ею никто и не желал покуда заниматься. Так ловился кто-то под гусеницы. Иногда под них попадались и танки. Соотношение масс было 1:5. Поэтому Т-1 кувыркались, словно гоночные автомобили, потерявшие управление. И уже командиры теряли счет поверженных врагов, а бой был в разгаре, нельзя было дать им уйти. Лови потом по лесам полям. Да и опасны они оставались для движущейся плотным строем пехоты, осуществляющей освободительный поход. Какие-то фашистские ловкачи умудрились вскарабкаться на советскую броню. Это была просто наглость. Они еще стучали по люку. Видимо, требовали капитуляции, а может, пощады вымаливали. Не досуг был разбираться. «Второй!» — попросил по радио командир взвода. «Встряхни с меня этих гадов!» «Тормозни на секунду! Никуда остальные не денутся!» — попросил второй. Он подкатился к напарнику и долгой пулеметной очередью палил соседа. Вблизи было неприятное, это же не по железу, по людям в упор. Да еще на собственной советской башне. Кровь, осколки костей, мозги, жуть. А фрицы, воспользовавшись заминкой, уже драпали. Пришлось остановиться для более точной стрельбы. Можно было и догнать, скоростные показатели позволяли. Никто не ушел, по крайней мере, из танков. Из выпущенных Германии 1500 штук Т-1, 26 полегло здесь. Трудно было сказать, кто из двух экипажей положил больше, но свои люди, как-нибудь разберемся. Сколько еще впереди? Эх, дороги военные.